Волны вздымались теперь высокие, как горы, а воздух, казалось, состоял из одной пены. Несмотря на усилия Кулугиса, за штурвалом корабль несся вслепую в направлении, известном только ему и, конечно, дьяволу, хотя пираты упорно надеялись на помощь Всевышнего. Ренегат, очевидно, принимал как должное молитвы своих людей и, может быть, внутренне согласился предоставить буре решение продолжать путь к Криту или свернуть на Константинополь. Оборвало крепление кливера, и он, как опьяненная птица, унесся в черное небо. Никто и не подумал поставить новый парус. Только возносимые к небу заклинания усилились, покрывая плеск воды и завывание бури. В низко несущихся тучах мачты выплясывали дикую сарабанду. Но вскоре Марианна была уже не в состоянии замечать что бы то ни было. Промокшая до костей, ослепленная и оглушенная ударами моря, испытывая адскую боль от врезавшихся в тело набухших веревок, она открыла, что наказание оказалось гораздо более жестоким, чем она предполагала, и ей захотелось потерять сознание. Но беспамятство не приходит по желанию, и единственным утешением было то, что морская болезнь отступила перед этими мучениями. Опасность крушения увеличивалась с каждой минутой, и Марианна смирилась с мыслью, что она так и утонет, как пойманная в ловушку крыса. Возможно, такая же мысль пришла в голову ренегату, и, сообразив, что его барыш может растаять, он сбежал по лестнице с полуюта и разрезал впившиеся в тело Марианны веревки. В самый час. Она была на исходе сил, и ему пришлось схватить ее обеими руками, чтобы она не покатилась по сильно накренившейся в этот момент палубе. Он почти волоком дотащил ее до люка, открыл крышку и спустил свою жертву на нижнюю палубу, где и оставил залитую, влетевшей вместе с ними очередной волной. То, чего не удалось сделать ударом моря, без труда совершила царившая там удушающая атмосфера, и Марианна, сотрясаясь от спазм, выдала обратно все, что было в ее желудке. Отвратительное ощущение, но после этого она почувствовала себя лучше. На ощупь нашла мешки, на которых сидела после прихода, и растянулась на них. Но проникшая на нижнюю палубу вода и ее промокшая одежда быстро пропитали их, и она подумала, что теперь ей только остается терпеливо пережидать беду. По крайней мере, она больше не страдала от холода, потому что здесь было жарко, как в бане. Мало-помалу она пришла в себя, не без помощи сдавившей виски мигрени. В этом замкнутом пространстве удары моря отдавались, как в барабане. И прошло некоторое время, пока она сообразила, что причиняющие ей боль удары имеют другое происхождение. В глубине нижней палубы кто-то с силой колотил по дереву. Внезапно подумав о Теодоросе, Марианна с трудом, большей частью на четвереньках, направилась к месту, откуда доносился шум. Там оказалась дверь из громадных, едва обструганных досок, запертая на большой замок. Она с тревогой приложила ухо к створке, цепляясь за что попало. Сразу же удары возобновились, и она почувствовала, как дрожит под ее руками дверь. — Теодорос, — позвала она, — это вы там? Ей ответил разъяренный, словно удаляющийся голос, тогда как бросок корабля прижал ее к двери. — Конечно, я тут. Эти собаки так крепко связали меня, что я не могу держаться на ногах и бьюсь о проклятую переборку, когда эта дрянная посудина ныряет между волнами. Хоть бы буря успокоилась, я весь разбит. Если бы я только смогла открыть эту дверь. Но у меня нет ничего, абсолютно ничего под рукой. Как, вы не связаны? Нет. В двух словах Марианна рассказала своему товарищу по несчастью, что произошло между нею и ренегатом. Она даже услышала смех, который тут же сменился стоном, в то время как переборка загудела под ударами невольного тарана, но на этот раз не так сильно. как будто немного успокаивается, — после некоторого молчания сказал Теодорос. — Вы все-таки поищите вокруг себя. Может быть, найдете какой-нибудь предмет, который поможет мне освободиться. Под дверью щель, и в нее можно просунуть кусок железа, лезвие, я не знаю что. Мой бедный друг, боюсь разочаровать вас, однако я поищу. По-прежнему на коленях она начала исследовать свою темную обитель, когда до нее снова донесся голос грека. — Княгиня! — Да, Теодорос? — откликнулась она удивленно, ибо он впервые употребил такое обращение. До сих пор он не утруждал себя необходимостью как-нибудь называть ее, и также впервые он отказался от тыканья. — Я хочу честно сказать... Я очень сожалею, что обращался с вами так, как я это делал. Вы храбрая женщина и добрый товарищ в бою. Если мы отсюда выберемся, я хотел бы, чтобы мы стали друзьями. Вы не против? Несмотря на трагичность их положения, она улыбнулась, в то время как теплая волна заставила чуть быстрее биться сердце и добавила мужества. Такая мужская дружба, на которую она могла положиться, была именно тем, в чем она нуждалась. С этого момента она не ощущала себя одинокой, и неожиданно ей захотелось заплакать. — Нет, Теодорос, я очень рада этому, — сказала она чуть дрогнувшим голосом. — Более того, мне кажется, что ничто не смогло бы доставить мне большее удовольствие. — Тогда смелее. — Вы разговариваете так, словно собираетесь заплакать. Вот увидите, мы выберемся отсюда. Утомительное, но тщательное обследование нижней палубы не дало результат. Отчаявшись, она вернулась сообщить Теодорусу, что ее постигла неудача. — Не надо падать духом, — вздохнул он. — Подождем. Может быть, представится какая-нибудь возможность. Когда буря успокоится, дадут же эти негодяи нам поесть. Надо будет использовать этот момент, а пока попытаемся немного поспать, чтобы набраться сил. Марианна старалась устроиться поудобней, но это было нелегко. Ей все-таки удалось немного отдохнуть, когда ураган потерял свою силу. С наступлением вечера море и ветер успокоились. Пол, на котором она лежала, принял, наконец, горизонтальное положение, и она наслаждалась покоем. Из-за переборки больше не доносилось никакого шума, и она решила, что Теодорос уснул. Непроницаемая тьма залила нижнюю палубу, а воздух стал влажным и прохладным. Пленница как раз спросила себя, не забудут ли о них до прибытия в Канди или бог знает куда, когда крышка люка открылась. Свет фонаря и две обутые в высокие сапоги ноги показались в облаке пара. Снаружи туман последовал за бурей, и его длинные полосы спускались вдоль лестницы, словно щупальца призрачного спрута. Лежа недалеко от ступенек, Марианна не шелохнулась. Она осталась лежать в положении женщины, дошедшей до последней степени изнеможения, чтобы не вызвать сомнений у новоприбывшего и иметь возможность наблюдать, что он собирается сейчас делать, особенно если он направится к Теодоросу. В самом деле человек нес два глиняных кувшина и два темных хлебца. Пища для пленников, от которых Кулугис, по всей видимости, не ожидал благодарности за кулинарные излишества. Но сквозь полузакрытые ресницы Марианна увидела еще одну пару ног, но в шелковых шальварах, которые показались ей знакомыми. А что собирался делать на нижней палубе очаровательный Стефанос? Времени для размышлений у нее не осталось. В то время как тяжелые шаги матроса удалялись к переборке, его спутник остановился у лестницы и сильно ударил ногой в бок молодую женщину. Она со стоном открыла глаза и увидела, что он стоит перед нею, готовясь снова ударить. Поглаживая лезвие длинного кривого ятагана, он улыбался. улыбкой одновременно бессмысленной и жестокой, которая заледенила кровь Марианне. В его расширившихся глазах зрачки превратились в черные точки, не больше булавочной головки. По всей видимости, он пришел сюда, чтобы подвергнуть существо, которое он считал не только мерзким, но и опасным, наказанию, соответствующему обуревавшим его чувствам. Марианна свернулась в комок, чтобы избежать удара, но увлекший ее инстинктом и ненавистью порыв был неудержим. Расслабившись, как пантера перед атакой, она прыгнула на грудь Эфеба, который от неожиданного нападения отступил назад и упал на лестницу. В то же мгновение она была на нем, схватила обеими руками его голову и ударила о ступеньки с такой силой и точностью, что хрупкий юноша потерял сознание и выпустил ятаган из рук. Она сейчас же схватила его и прижала к груди с непередаваемым чувством торжества и могущества. Именно вид этого оружия, а не удар ногой, вызвал у нее такую вспышку. Обернувшись к переборке, она увидела матроса, который с грохотом, открыв замок, собирался войти к пленнику. Все произошло так быстро, что он ничего не услышал. Только шум падения, который не должен был его особенно встревожить, если он знал, зачем последовал за ним любимчик Кулугиса. В мозгу Марианны молнией промелькнула мысль, что нельзя допускать, чтобы эта дверь снова закрылась. Крепко сжав ятаган в руке, она побежала к вырезанному светом фонаря проему двери. Матрос, высокий и плотный, уже нагнулся, чтобы войти внутрь. Не думая ни о чем, она прыгнула ему на спину и ударила. Матрос захрипел и рухнул рядом с фонарем, в падении увлекая Марианну. Ошеломленная тем, что ей пришлось сделать, Марианна встала, глядя на испятнанное кровью кривое лезвие в каком-то отупении. Она убила человека, не более колеблясь, чем в ту ночь, когда она оглушила Иви Сен-Альбен канделябром после того, как ранила на дуэли Франсиса Кранмера, которого она, кстати, тогда считала убитым. Третий раз. — прошептала она. — Третий. Восхищенный голос Теодороса вырвал ее из состояния своеобразной прострации. — Великолепно, княгиня! Вы настоящая амазонка! Теперь освободите меня поскорее! Время не ждет, и сюда могут прийти! Она машинально подняла фонарь и в его свете увидела гиганта, всего обвязанного веревками. Глаза сияли на его лице со следами того, что ему пришлось перенести. Она бросилась перед ним на колени и стала перерезать веревки. Они были толстые и крепкие. Ей пришлось приложить немало сил, пока первая уступила. Дальше пошло легче, и через несколько секунд она освободила Теодороса от пут. «Господи, как хорошо!» — вздохнул он, растирая затекшие члены. «Теперь посмотрим, сможем ли мы быстро выбраться отсюда. Вы умеете плавать?» «Да, и довольно прилично». — Решительно вы существо необыкновенное. Пойдем. Засунув за пояс ятаган, даже не вытерев кровь, Теодорос взял Марианну за руку, вывел ее из своей темницы и запер дверь, предварительно втащив внутрь труп. Но, обернувшись, он заметил тело Стефаноса, светлым пятном видневшееся возле лестницы, и с изумлением взглянул на свою спутницу. — Этого вы тоже убили? — «Нет, не думаю, только оглушила. Это у него я взяла кинжал. Он ударил меня ногой и, похоже, собирался зарезать. Но слово чести. Вы как будто просите извинения, когда заслужили только поздравления. Если вы его не убили, то совершили ошибку, но ее легко исправить. Нет, Теодорос, не убивайте его. Это, в общем, мне кажется, что он очень дорог капитану. Если нам не удастся бежать, он безжалостно убьет нас». Грек тихо засмеялся. «Ах, так это красавчик Стефанос! Вы его знаете?» Теодорос презрительно пожал плечами. «Вкусы Кулугиса известны всему архипелагу. Но вы правы, считая, что эта маленькая сволочь очень дорога ему. Тогда мы сделаем иначе. Он уже нагнулся, чтобы взять неподвижное тело, когда раздался сильнейший удар. Дрожь пронеслась по всему кораблю, и одна из переборок с зловещим треском рассыпалась. — Мы налетели на что-то! — крикнул Теодорос. — Может быть, на риф. Используем это! Невероятный шум, крики и вопли раздались над их головами, тогда как корабль снова затрещал от удара. Откуда-то хлынула вода. Одним мощным броском Теодорос, словно куль с мукой, закинул Стефаноса себе за спину так, что голова его свисала ему на грудь, а шея оказалась доступной кинжалу, который он взял в руку. Очевидно, он надеялся пройти среди пиратов, угрожая убить великую любовь Кулугиса. В свою очередь Марианна взобралась по лестнице и выглянула наружу. Палуба была окутана туманом, в котором метались, как призраки, матросы, крича и жестикулируя, но никто не обратил на них внимания. Шум стоял оглушительный. Рукой с кинжалом Теодорос перекрестился, но наоборот, как следует православному. «Пресвятая Дева!» — выдохнул он. «Это не риф, это высокобортный корабль!» Действительно, с правой стороны шебеки возвышалась ощетинившаяся пушками стена, слабо освещенная чадящими фонарями греческой палубы. С радостным возгласом Теодорос без всяких предосторожностей сбросил свой груз на пол. — Мы спасены! — обратился он к своей спутнице. — Мы влезем к ним на борт. Он уже рванулся вперед, но она удержала его встревоженное. — Вы сошли с ума, Теодорос! Вы же не знаете, кому принадлежит этот корабль. А если это турок? Турок? С тремя рядами пушечных люков? Нет уж, это западный корабль, княгиня. Только люди из ваших краев могут сооружать такие плавающие крепости. Готов спорить, что это крейсер или большой фрегат. С этим туманом даже не видны его реи. Правда, они ощущаются. И в самом деле... Несмотря на различную высоту, такелаж кораблей перепутался, и тяжелые обломки дерева падали с неба. «Так может и прибить. Давайте туда». В атмосфере конца света Теодорос увлек Марианну на корму. Пираты в основном сгрудились в носовой части, куда пришелся удар. Но греку пришлось, тем не менее, оглушить двух или трех матросов, которые возникали из тумана и пытались загородить им дорогу. Его громадные кулаки били, как дубины. Освещение в этой части шебеки было лучше. Здесь светились кормовые фонари ударившего корабля и окна его кормовой надстройки, окруженные молочно-белым ореолом. — Вот что нам надо, — сказал грек, увидев что-то. — Влезайте мне на спину. Обхватите бедра ногами, а шею руками. Вы же никогда не пользовались канатом, как лестницей. — Раньше я умела, — ответила Марианна. — Но теперь вот именно. У нас нет времени заниматься испытаниями. Взбирайтесь на меня и держитесь крепче. Она послушалась, а он схватился за канат. Так легко, словно его груз ничего не весил, он с удивительным проворством поднимался вверх. На корабле Кулугиса паника дошла до предела. Получив пробоину, шебека стала заметно погружаться в воду. Ругательства матросов, занятых спуском шлюпок, не покрывали отчаянные крики Кулугиса, который взывал с тоской в голосе «Стефанос! Стефанос!» «Ему стоит только глянуть под ноги», — пробурчал Теодорос. «Там он найдет своего Стефаноса». На большом корабле тоже суетились, однако более спокойно. С палубы доносился торопливый топот босых ног матросов, но кроме голоса со странным акцентом, разговаривавшего с людьми на шебеке на местном наречии, не слышно было больше ничего. Внезапно с полуюта донесся усиленный рупором какой-то приказ. Приказ, не имеющий никакого отношения к Марианне. Однако, услышав его, она так испугалась, что едва не отпустила своего товарища. — Теодорос! — прошептала она. — По-моему, это английский корабль. Тот был тоже ошеломлен. Новость не из приятных. Теплота отношений между Англией и Портой заставляла первую считать бунтующих греков врагами. Если его опознают, англичане выдадут его султану точно так же, как это сделал бы Кулугис. Единственная разница заключалась в том, что эта операция не будет стоить султану ни единого динара и даст большую экономию. Выход на наружный трап, к которому они поднимались, был уже близок. Теодорос на мгновение приостановил подъем. «Вы француженка», — вздохнул он. «А если они узнают, кто вы, что будет?» «Меня арестуют, посадят под замок. Несколько недель назад английская эскадра напала на корабль, на котором я плыла, чтобы захватить меня. А тогда не надо, чтобы об этом узнали. Найдется же кто-нибудь на этом корабле, знающий греческий. Я скажу, что нас ограбил Кулугис, что мы просим дать нам убежище, что вы моя сестра глухонемая. В любом случае у нас нет выбора, когда бегут из ада, не смотрят зубы лошади, на которой едут. И он продолжил подъем. Несколько мгновений спустя оба свалились на палубу англичанина к ногам офицера, который так спокойно прохаживался с мужчиной в безукоризненном белом костюме, словно корабль совершал безмятежную приятную прогулку. Появление двух чужаков, грязных и достаточно оборванных, не столько, видимо, удивило их, сколько шокировало своей неуместностью. «Who are you?» — спросил офицер строгим голосом. «What are you doing here?» Теодорос с скороговоркой пустился в объяснение, тогда как Марианна, совершенно забыв о недавней опасности, с удивлением оглядывалась кругом. Внезапно она испытала непостижимое чувство, словно ей пахнуло в лицо старой доброй Англией ее детства, и она вдыхала ее аромат с совершенно неожиданной радостью. Это, безусловно, было вызвано как двумя одетыми с иголочки мужчинами, так и выдраенной до блеска палубой и сверкающей медью этого корабля. Все ей казалось невероятно близким. Даже неясное в тени большой черной треуголки, обрамленное седоватыми баками лицо офицера, судя по нашивкам капитана, вызывало странное ощущение чего-то очень знакомого. Мужчина в белом костюме вступил в разговор с Теодоросом, но командир не проронил ни слова. Он не отрывал взгляда от едва освещенного сигнальным фонарем лица Марианны, и она ощущала это так же явственно, как если бы он положил ей руку на плечо. Собеседник грека внезапно повернулся к офицеру. «Корабль, с которым мы столкнулись, принадлежит одному из братьев Кулугисов, известных пиратов. Этот человек говорит, что их с сестрой похитили на Аморгасе и везли в Тунис, чтобы продать в рабство. Им при столкновении удалось бежать, и теперь они просят убежища. Молодая женщина как будто глухая и немая. Мы не можем выбросить их в море, не так ли?» Но капитан ничего не ответил. Он взял за руку Марианну и повел на полуют, где над штурвалом горел большой фонарь. Подведя ее к этому источнику света, он несколько мгновений напряженно вглядывался в ее лицо. Верная своей роли, Марианна не могла ничего сказать. И вдруг: «Вы не гречанка, не глухая, не немая. Ведь правда, мое дорогое дитя?» И сейчас же он снял треуголку, открывая полное цветущее лицо с сияющими радостью голубыми глазами. Лицо, так неожиданно возникшее из глубин прошлого, что Марианна не смогла удержаться, чтобы не назвать его. «Джеймс Кинг!» — вскричала она. «Коммодор Джеймс Кинг! Это невероятно!» «Менее невероятно, чем найти вас, плывущий на пиратском судне, в обществе какого-то гигантского грека. Но от этого я не менее счастлив снова увидеть вас, Марианна. Добро пожаловать на борт фрегата «Язон», следующего в Константинополь». И, обняв молодую женщину за плечи, коммодор Кинг расцеловал ее в обе щеки.